Опять пришлось ему потратить массу энергии, чтобы избавиться от финансовой работы и получить возможность изучать минно-подрывное дело. Окончив школу, Алексей Семенович месяца три пробыл на Закавказском фронте в должности начальника саперного отряда. Дел тут оказалось немного. Подготовка небольших взрывов на шоссейных дорогах, разрушение деревянных мостов не очень-то удовлетворяли Егорова. Но вот, наконец, наступил день, который старший лейтенант вспоминал как праздник. Алексея Семеновича отозвали в распоряжение Центрального партизанского штаба, чтобы направить ко мне заместителем. Прибыл к нам Егоров, когда соединение было на марше, совершая рейд из Черниговской области на Волынь. Для меня он оказался великолепным помощником. У нас Егоров не сидел за столом. Путешествуя из батальона в батальон, часто отправляясь вместе с минерами на задание, Алексей Семенович иной раз делал пешком по 20-30 километров в сутки. Каких это стоило ему физических страданий, мы поняли позже, когда узнали о плоскостопии старшего лейтенанта. Между специальностями финансиста и минера дистанция огромного размера. Но есть в них нечто общее, нужное и тому, и другому. Это точность, уважение к точности, привычка к точности. Мирные трудовые навыки Егорова помогли ему в совершенстве овладеть подрывным делом, в котором нельзя действовать небрежно на глазок. Егоров был очень самолюбив, пожалуй, даже честолюбив, но это было особое честолюбие человека, попавшего на войну позже многих других и желающего догнать бывалых воинов, а отсюда все делать как можно лучше. Успехи наших подрывников приносили Алексею Семеновичу огромную радость. Он гордился благодарностями, похвалами, первыми своими наградами, гордился тем, что поздравительная радиограмма Центрального комитета была адресована не только мне, Дружинину, Рванову, но и ему. Старший лейтенант имел все основания гордиться этим, радоваться, что работа минера у нас налажена отлично, как вдруг снег, самый обычный белый пушистый снег, начал все портить. Алексей Семенович ходил мрачный, угрюмый, даже осунулся, заметно похудел, отчего без того длинная его фигура казалась теперь еще выше. После очередного совещания в землянке минеров Егоров явился ко мне. «Ну что нового в мозговом тресте?» – спросил я. «Как ни крутили, как ни прикидывали, а придется работать или под погоду, или на шум поезда. Надо сочетать и то, и другое». «Конечно, сочетать. Обязательно. В батальонах у Маркова и Лысенко уже пробовали. Получается, была бы только погода. Ну а шумом немцы обеспечат. Термины «под погоду» и «на шум поезда» относятся к тактике диверсионных операций. Минировать под погоду значит выходить на железную дорогу во время снегопада или метели, когда зима превращается из противника минера в его союзника и обещает уничтожить все следы. Под погоду обычно ставятся мины замедленного действия. Но снегопады и ветры не так уж часты, следовательно, нельзя их упускать. Подрывникам придется жить не в батальонных лагерях, а находиться большую часть времени как можно ближе к закрепленным за ними участкам дорог, чтобы в редкие благоприятные моменты выскакивать на полотно. Другой способ минирования, наш шум поезда, требует исключительной отваги, огромного хладнокровия. Подрывники находятся где-нибудь на опушке леса, совсем рядом с железной дорогой. У одного из них наготове небольшая мина мгновенного действия. Шум приближающегося эшелона служит сигналом, что смельчаку пора покидать товарищей. Он делает бросок к полотну и уже у откоса, прикрывшись каким-нибудь бугорком, а порой лишь маскировочным халатом, ждет подхода поезда. Когда паровоз приблизится к подрывнику на расстояние меньше, чем требуется для остановки поезда, партизан в открытую крепит у рельса мину. За оставшиеся до взрыва секунды он должен скатиться вниз, чтобы спастись самому. При минировании на шум все было бы гораздо проще и безопаснее, двигаясь поезда по ночам. Но мы сами отучили фашистов пользоваться железными дорогами в темное время суток.